Глава 9. От такой удачи трудно было не впасть в эйфорию. У Бориса словно крылья выросли, и он на каком-то невероятном подъеме мигом доремонтировал этот чертов лендровер. В тот день у него все получалось элегантно и легко, ведь он смог. Он сделал то, во что сам-то уже не очень верил. Как тут было удержаться от победных наполеоновских планов, еще недельку продержаться, потом снова родине отзвониться, и все, как говорится, ждите такси, пакуйте чемоданы. Но на Востоке не зря говорят. Если хочешь рассмешить Аллаха, поведай ему о своих планах. Удача, повернувшаяся было к Глинскому лицом, не замедлила продемонстрировать ему свою совсем несимпатичную задницу. Все надежды на скорый повторный отзвон на родину рухнули так же внезапно, как и появились. «Подгадил пленный афганец на вас, капитан-летчик». Он, оказывается, задумал побег и почти осуществил задуманное. Впрочем, обо всем по порядку. Это случилось на третью ночь после победного выхода Глинского в эфир. В бабраковской камере, где жили капитан Навас, старший капитан Фаиз Ахмат и бывший инструктор по ФИЗО лейтенант Асаф, началась какая-то шумная возня. Что-то там такое непонятное происходило. То ли ругались, то ли дрались, то ли сильно спорили о чем-то. Борис даже пытался охранников позвать, но те лишь отмахнулись. Они были очень заняты, как раз делили чарс. А утром перед намазом старший капитан Фаиз Ахмат доложил напрямую Азизуле о смерти капитана Наваза. У него якобы ночью кровь горлом пошла, так как накануне его каменная плита придавила. Азизулу эта новость не сильно взволновала, и он привычно распорядился оттащить мертвого на крепостной кабристан. Примечание, кладбище, конец примечания. Не торкнуло его ничего, не кольнуло. Даже охранников не послал мертвеца проверить. Расслабился начальник охраны, лопухнулся. Видимо, никак не мог предположить, что пленные рискнут пойти на неслыханную наглость, попытаются под видом мертвого вынести живого. А они попытались. Завернули Наваза в дырявый мешок из-под сухарей и потащили на волокушу. Когда мертвеца выносили из норы, Глинский сам отчетливо видел, как из мешка капает густая бордовая кровь. Перед тем, как бросить труп на волокушу, пленные афганцы Фаиз Ахмат и Асаф даже помолились, ну а потом потащили свой скорбный груз на кладбище. В сопровождении им выделили двух курсантов, одного старика лет 35 и пацаненка 15-летнего. Ну, ушли они и ушли. Дело житейское. Глинскому, конечно, жаль было Наваза, но в Бадабере такие чувства, как жалость, очень сильно деформировались. К тому же Наваз, поначалу очень приветливо отнесшийся к Борису, в последнее время вел себя как-то странно, смотрел неприязненно, что-то бормотал непонятное, будто малость рассудком повредился. Минут через 30-40 после того, как похоронная процессия вышла из крепости, с кладбища донеслись автоматные очереди. Сначала никто ничего не понял, а потом такое началось. Прибежали конвоировавшие похоронщиков курсанты и с криками набросились с дандами на охранников. Примечание: данда, дубинка. Конец примечания. И это при том, что у последних статус-то лагерный был малость повыше. В общем, началась свара. Глинский, завидев такие страсти, постарался отскочить куда подальше, чтобы под горячую руку не попасть. Он по-прежнему не понимал, что случилось. Потом прибежал и Азизула, и даже сам начальник лагеря майор Каратула. Этот обычно невозмутимый майор вдруг разорался на начальника охраны, и не только разорался, еще и влепил при всех пощечину, крайне оскорбительную для мусульманина, да еще красноречивым жестом показал, что, мол, в следующий раз вообще зарежет. Борис начал догадываться, что произошла попытка побега, но подробности сумел узнать лишь к вечеру от Абдул-Хака, у которого в охране был кореш, чуть ли не какой-то очень дальний родственник. Оказывается, Наваз ночью сам себе перегрыз вены, чтобы вымазать тело кровью. Фаиз Ахмат и Асаф, видимо, согласились в конце концов подыграть сокамернику. Чем уж он их убедил, Аллах ведает. И ведь почти что получилось. Когда «мертвого» в кавычках стали закапывать, старый курсант стал поодаль на колени, чтобы справить малую нужду. У тех афганцев, которым за 30, это дело, кстати, много времени занимает, поскольку у каждого третьего либо аденома предстательной железы, либо простатит. Зато молодой оказался на высоте, заметил вовремя, что мертвый шевельнулся. Заметил, перепугался и заорал, будто его режут. Старик прямо со спущенными штанами схватил автомат и засадил в труп очередь. А когда увидел, что штаны обмочил, то и похоронную команду тут же порешил. Так этот дух и в лагерь прибежал с мокрыми штанами. Кореш Абдулхак это сам видел. Сказать тут было нечего. Борис долго молчал, а потом спросил у подполковника, почему на вас пошел на такой сумасшедший риск. Абдулхак пожал плечами и, присмакивая, объяснил, как мог, что Наваза недели две назад пообещал повесить сам Каратула, если за того не передадут выкуп, не за освобождение, конечно, а всего лишь за то, чтобы пожить еще. Плененных летчиков-бобраковцев, как правило, даже не резали, а душили на месте. Трудно сказать, обещал ли Наваз Каратуле этот выкуп, но к угрозе отнесся всерьез. В Афганистане повешение, точнее, любая казнь без пролития крови, вообще считается большим позором, а уж для воина, для офицера это куда большее бесчестие, чем плен или даже измена. «Жалко парня. А еще больше Фаизахмада с Асафом», — сказал Глинский. Абдулхак как-то странно усмехнулся. «Фаизахмад не верил тебе, товарищ Абдулрахман». «Да? А что ж так? Обидел я его чем?» «Нет, он говорил, что ты неправда, не шофер». «Да? Как интересно. А кто?» «Офицер». «Что?» «Офицер, только белый, белый эмигрант. Фаизахмад говорил, ты провокация американских империалистов. О таких в советском училище рассказывали». «А ты что?» «Я не соглашался. Говорил, если ты не такой, то просто советский офицер, не империалист». С досады Борис даже хлопнул себя поляшком. «Далось всем мое офицерство! Тю, рожу мене така благородно чешо!» Глинский и в самом деле встревожился. «Сначала армянин Асадулла, теперь вот, оказывается, покойный Фаизахмад, да и Абдулхак тоже сомневается. Может быть, была выбрана неправильная модель поведения? Может, он, Глинский, вел себя слишком дерзко и независимо? Но Борис специально вылепил именно такой образ, слегка дурковатый водила, но с золотыми руками. А потому, знающий себе цену и готовый собачиться с кем угодно, хоть с генеральным секретарем ЦК КПСС, хоть с главным маджахедовским головорезом. Похоже, драматургическую находку Глинского не очень оценили. Правильно мастер говорил, не мудри. Запомни, всегда чем проще и тупее, тем надежнее». Тем временем к ним подошел майор Сайдулла и предложил помолиться в опомин всех новопредставившихся. Абдулрахман, радуясь возможности соскочить с опасной темы, с готовностью согласился. Молились втроем. Странно, но Борис вдруг и впрямь ощутил себя рядом с единоверцами. Он впервые почувствовал, что ислам не противоречит его естеству. Да и вообще молитва, пусть и мусульманская, как это ни странно, начинала даже ободрять. «С ума схожу! Ничего, ничего, держимся. Не беспокойся, Родина. Скоро вот еще весточку подам, и все. Скорее бы...» Но ни о каком «скоро» после такого сольного выступления афганских союзников даже речи быть не могло. После публичного разноса, полученного от Каратулы, Азизулла совсем взбесился, вздрючил по самое никуда охранников, даже кое-кого на фронт отправил, а про пленных и говорить нечего, на них-то всю злость и сорвали. Разумеется, после такого происшествия режим содержания узников был ужесточен. Какие там коробки, какие сигареты? Уколы снова стали почти всем делать. Правда, мастери пока не трогали, его гнобить Азизулла не хотел. Абдулрахман все же ему ремонтом машин деньги зарабатывал, порой даже неплохие. Но Борис все равно испытывал какое-то странное, иррационально-подсознательное ощущение, будто куда-то, словно в воронку, стремительно вытекает отпущенное ему время.